Оно, зло, стало быть, тоже делает свое дело, злое дело. А поскольку одухотворено, стремится принять обличие, противоположное своему значению. Нет, творить зло, как увидим, совсем не пустые слова. Как таковые, как, собственно, единственные, мы рождаемся в творчестве, всякий раз начиная с нуля. Но природа творчества, в котором мы открываем себя, непрестанно грозит нам отступлением от своего назначения, ибо творить можно лишь преодолевая и отвергая что-то, о чем говорят хотя бы черновые редакции даже самых гениальных художественных произведений. Наш путь к самим себе пролегает не иначе, как через воспоминания. Тому, что делается сегодня, предшествует то, что делалось вчера, значит, в делающемся сегодня присутствует воспоминание о вчерашнем. В воспоминаниях наше постоянство, иначе мы были бы Иванами, не помнящими родства. Вместе с тем воспоминания и тормоза, сдерживающие наши движения вперед или же толкающие в сторону от главного пути, значит, требующие от нас идти наперекор им. Пушкин одновременно и более непрерывен, и более ступенчат, чем какой-либо другой гениальный художник мира. Отличие Пушкина в ощущении каждого данного момента бытия как совершенно автономного. Пушкину противно всякое стремление к окончательности. Недаром Пушкина так задел гётевский Фауст, в котором с такой предельной отчетливостью проводится мысль о достижении окончательного совершенства мира. Этой мыслью делится Фауст с Мефистофелем при первой же их встрече. Страшась принятого на себя обязательства, он, однако, заявляет: «Я осилю». Мефистофель сразу же огорошил Фауста своим несогласием с ним, выставив тот довод, что жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства долгий. Фаусту остается одно, как далее сказано Мефистофелем, положиться на него, на Мефистофеля, заключив с ним, представителем нечистой силы, союз, с тем, чтобы посмертно отдать душу свою в его власть. Ничем де страшным это не обернется для Фауста, ибо он, Мефистофель, является частью силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. На деле эти слова не более чем ловушка, подставленная Фаусту. Представление Мефистофеля, то есть черта, мир является собою неудачное творение Бога, потому и не годится никуда. Это будто и есть основание для раздора между Богом и дьяволом, который в свое время являлся служителем Бога, а теперь превратился в его злейшего врага, но тем самым стал и врагом человека, поскольку человек считает себя венцом среди всех творений Божьих. Таким образом, зло в покушениях на исправление человеческой природы. Отдавшись своему делу, Фауст постепенно забывает о союзе с чертом. Очевидно, у него были основания на то, ведь человек и в самом деле всесилен. Тем не менее, он стал и соучастником в творении зла, вступив в союз с чертом. Жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Дитя и муж, и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной, свободный край, свободный мой народ. Кому неизвестен этот гимн всепобеждающей силе человека в его стремлении к царству свободы? Однако кто скажет, что, достигнув этого царства, человек вправе сказать,